Глава 20. Тяжесть трона. Порыв холодного ветра распахнул окно в кабинет лорда-регента и по-хозяйски ворвался внутрь. Разметал бумаги и опрокинул чернильницу. Человек, склонившийся над столом с пером в левой руке, выругался. Брызги веером полетели ему на грудь, пачкая безупречный камзол из синего бархата с золотым шитьем. Но уже через пару мгновений исчезли без следа, будто их и не было. «Левзе!» Он откинулся на спинку кресла, оглядываясь. Мужчина был некрасив. Неизвестная болезнь изуродовала лицо. Правая его половина походила на плотную бугристую маску. Уголок рта поплыл вниз, как и бровь и века. Правое плечо с безвольно висящей рукой было опущено вниз, тогда как левое казалось сдернутым непропорционально высоко. Лоб его пересекал тонкий золотой венец с крупным сапфиром посередине. Будто целью его было показать не столько богатство хозяина, сколько отвлечь от внешнего уродства. «Ты здесь?» От портьера отделилась черная тень. Тонкая женщина с глазами светлыми и холодными, как мартовское небо, обошла кресло кругом и замерла по ту сторону стола. Статная, высокая, зрелая, как доброе вино. Ее темные волосы были собраны в высокую прическу, перевиты нитками жемчуга. А на шее, как капли расплавленного золота, блестел медальон. «Уже да. Можно и постарательней помогать мужем, а то тебя не дозовешься, когда нужна», проворчал регент и раздраженно сдвинул ворох бумаг в сторону. Его второй день мучила мигрень, которую не снимали ни снадобья, ни магия. «А кто, по-твоему, тебе и так всю жизнь помогает? Если бы не я, где бы ты был?» Голос звенел обидой, и оно гордо вскинуло подбородок. Уже не юная, но удивительно красивая, будто время обошло ее стороной. «Если бы не я, ты бы горела на костре. Впрочем, ведьма из тебя оказалась весьма и весьма посредственная». «Не смей оскорблять меня, Руперт. Ты сам во всем виноват». Она сложила руки под грудью и поджала губы. «Я с самого начала тебе говорил, что королевский род не поддается воздействию магии. Тем не менее, мне удалось внушить королю, что ты его друг, и заставить его тебе верить. И после этого я бездарна». «Мальчишку надо было подчинить или убить», — отмахнулся он устало, будто этот разговор повторялся уже в сотый раз и надоел до нельзя. «Да, толк с тобой разговаривать. Я много лет искала способ, которым можно было бы поработить его разум. Но кто знал, что проклятие сработает именно так?» «Кто знал? Он сбежал и 2 года прячется в этом проклятом лесу. А я вынужден все это время жить как на иголках». Регент со злостью отодвинул кресло и заковылял к камину. Остановился, вглядываясь в пламя. Тени плясали на лице, делая его еще более отталкивающим. Ведьма устало вздохнула и закатила глаза. «Он не вернется, Руб». Тон ведьмы сделался примирительным. «Осталось потерпеть 2 жалких месяца, и тебя объявят законным королем. Проклятие с Эрика не снять. Кто в здравом уме захочет отдать жизнь за плохастого зверя?» «А что насчет девчонки?» Левзей усмехнулась так, будто муж ее сказал несусветную глупость, а потом вдруг разозлилась. «Эта дрянь избила мою любимицу подсвечником. Но зато благодаря ей я смогла выследить свою старинную подругу, Лаванду. Заклятую подругу. Подумать только, королева фей пала так низко». Женщина соединила кончики пальцев и коснулась губ. Подошла и встала рядом с мужем. «Девчонка – ничтожное и бесполезное создание. Нам не о чем волноваться. Если все-таки будет мешать, уберем. Но пока все идет как надо». «Ты говорила то же самое 30 лет назад. А теперь посмотри, во что я превратился. В урода!» Регент с ненавистью оглядел свое увечное тело. «Говорил, я стану магом, обрету силу. Только укради меч, пронзи сердце!» — передразнил Руперт, зло сверкая глазами. «Ты просто оказался слишком слабым. Твое тело не могло вместить магию», — невозмутимо парировала ведьма. «Зато теперь в этот проклятый лес даже не сунешься. Там творится что-то невообразимое. Запретный мир все-таки не сказки. Я повредил дверь его запирающую. На наш век хватит, какая разница, что будет после? Просто признай, Ливзея, твои планы всегда были провальными. Регент обличающе ткнул в сторону жены пальцем, будто хотел пригвоздить ее как бабочку к стене. Никто не заставлял тебя жениться на мне и следовать моим планам. Нашел бы себе другую ведьму. Пф! Фыркнул презрительно. Если бы я знал, чем это закончится, никогда бы с тобой не связался. Ты глупая и жалкая. Пустой сосуд. Она смотрела на него долго, не мигая. А потом начала говорить, и красота ее облетела, как сухая листва. Твоя жадность погубит тебя, Руперт. Ты всегда озарился на чужое. Но подожди, совсем скоро твоя мечта исполнится. Ты сядешь на трон. Только не придавит ли тебя его тяжестью? Тебе ведь даже некому его передать. Тебя все забудут. Совершенно пустая и никчемная жизнь. Народ будет тебя презирать. Даже моя магия не заставит их тебя полюбить. До героя и народного спасителя ты не дотягиваешь. А быть негодяем, для этого нужен талант. Какая же ты гадина, Ливзея! Регент скривил губы и ударил кулаком здоровой руки по каменной полке. Глаза горели ненавистью. «Какая же ты гадина! Но мы навеки повязаны. И если станет известно, что мы сделали с принцем и с сердцем, то поднимут на виллу, прежде чем ты успеешь произнести заклинание». «Я сумею спрятаться. А вот ты, любовь моя!» Она издевательски приподняла бровь, а потом почти тепло улыбнулась. «Но не переживай, я тебя не брошу. Я поклялась любить тебя до скончания веков».